поворачиваем. Не колеблясь, приказал он. Сборный отряд из наемников, воинов, магов и алхимиков послушался беспрекословно. Они вырвались из замка, оставив отряд капитана Станицкого разбираться со странными нападающими. Впрочем, мастер Дала не хуже Улика понимал, что они слишком затянули. Судя по количеству магов среди атакующих, это не просто налет. Нет, за теми, кто явился сегодня в замок, стояли серьезные силы. Кто-то из правительства, скорее всего, или даже сам король. Поэтому не имело смысла пытаться отбить атаку. Важно было увести самых ценных, алхимиков, магов, которые работали с ними, и унести шкатулку. Лекарь понимал, что, если их обложили правительственные силы, шансов пробиться будет очень мало, поэтому и отправил самое главное с одним человеком. Этот проберется. Жаль, что пришлось его заморочить, часть навыков теряется, но зато его не остановит боль, которая будет усиливаться с каждым часом от эманации содержимого шкатулки. Даже помутнение разума не помешает ему выполнить приказ. Это была вторая причина такого решения. Тому, что должен был унести Улик, все равно воздействовать на одного человека или на нескольких. Через пару дней половину отряда нужно было бы прирезать чисто из сострадания. Самые стойкие, такие как этот наемник, продержались бы дня 4, может, 5. Не для того он их увозит, бросая за спиной не самых худших людей. И вот теперь это, что могло вырубить опытного наемника. Он не так уж далеко ушел от замка, кто-то из нападающих, но от группы он бы укрылся. Одиночке его не взять. Хотя кто знает, и на старуху бывает проруха, и как бы эта старуха не утащила бесценный груз. Проклятье. Нужно проверить. Рискуя людьми, отряд прорывался через болото к месту, где лежал так и не пришедший в себя Улик. Мастер Жидала думал, что нужно было понять. Появление той девки совсем рядом с варопустцами – знак. А ведь не зря маркиз добыл подноготную парня, который вскрыл, что Леонора Даклин – кукла, и приказал запомнить его, его и всю его шайку. И Дала запомнил. Не мог понять, но привык доверять чутью маркиза. Пригодилось, вернее, пригодилось бы, если ему еще хватило бы ума понять, что появление гоблинской травницы – это знак. Хороший спектакль она тогда с капитаном стражи разыграла. Отличное обоснование, чтобы выехать из города ночью. Равнехонько, чтобы на этих гоблинских болотах пересечься с остальными членами шайки. И как ловко ушла от погони. Сначала он думал, что ее вызвали проконсультировать по местной дивной травке, что позволило раскрутиться маховику интриги. Послал людей ее перехватить. Еще подумал, удобно. Умчалась в ночь, сама себе могилу выкопала, ведь сколько зверей, чудовищ и лихих людей по дорогам шляется. Опасно девушке в одиночестве там же шнырять. Но уж больно ловко она скрылась от его людей. Вот когда пригодились знания из досье на шайку. Мастер Дала знал, что без подношения болотнику она не обойдется. Этого же гада они давно держат за жабры. Как миленький ее упрятал. Вот тут бы и подумать ему, что консультировать она не лягушек собиралась. До ухода от погони еще можно было надеяться, что насобирает травы и уберется в Станхерм. Но не хватило мозгов. И вот, пожалуйста, явились. Всей компанией. Кстати, еще нужно помнить про горгулью. Она пока не появлялась, значит, должна скоро. О, может, это она Улика вырубила. Такая может. Каменный летающий маг. Убойно. За этими размышлениями мастер Дала не заметил, как они добрались. Лежит голубчик. Кто-то из магов подошел к наемнику, осмотрел. Жив. Можно подумать, Дала сам не знает. Придется самому. Не потому, что другому не доверить, а потому, что куклой он управлял. Лекарь склонился над до сих пор не пришедшим в себя воином. Эк его приложила. Точно камнем. Хорошо, что кукла дает прочную связь с сознанием марионетки. Мастер Дала повел пальцами над лбом мужчины. Прислушался. Мысленно ругнулся и усилил колдовство. В сознание медленно, но верно начали проникать чужие воспоминания. Вот гоблин. не горгулья. Это самая девка, знахарка. Ну как она выбралась? Дала знал, что из того места живым не выбраться. Если ты, конечно, не маркиз. Какой он идиот, шкатулка. Несколько секунд лекарю потребовалось, чтобы взять себя в руки и не поубивать всех находящихся рядом. Не представляя, какой участи избежали, они как раз обсуждали, кто были те нападавшие, что ворвались в их замковый двор. Идиоты. Найти. Приказал Дала, выпрямляясь, и дал описание гоблинской девки-знахарки, которая подпортила ему все планы. Живой можно не брать. В конце концов, некроманты в их компании тоже найдутся. На случай, если скинет куда-нибудь шкатулку. А с этим что? Уточнил один из магов. Лечим. Берем с собой. Сначала мастер Дала даже не смог понять, о чем речь, потом раздраженно бросил. Раненые нас задержат. Или сам выкарабкается, или туда ему и дорога. Погоню Ива почувствовала, как дикий зверь ощущает приближение опасности. И бежала, отчаянно надеясь уйти. Перед ней виляла тропинка. Узкая, порой еле заметная и коварная. От понимания того, как рискует, знахарке становилось физически больно. Шаг в сторону, или подвернется нога, или хищник, либо монстр, даже мелкий, и где она окажется? С чего она вообще в это ввязалась? Ива сама не понимала. Знала, что не могла поступить иначе. Но риски настолько превышали шансы на благополучный исход, что просто опускались руки. Однако нужно было спешить, насколько это возможно на болоте. Спешить и думать, как спастись. Вариант бросить шкатулку и понадеяться на то, что не станут догонять, почему-то ею не рассматривался. Девушка перебирала заклинания, которые могли бы ей помочь, но все казалось каким-то несерьезным. Когда она попыталась посмотреть, где ее преследователи, это мигом почуяли. Она только и успела разглядеть, что это воины и маги разных рас, наемники, похоже. Травница давно научилась их отличать от обычных служивых. Было что-то в них такое, не объяснить, но видно сразу. И сейчас понимание того, кто за ней идет, не радовало девушку. Скорее уж вгоняло в панику. Как же ее угораздило. С алхимиками пришлось повозиться. Разбегались как гуси на птичьем дворе при появлении мальчишек с палками. Хуже того, среди них оказалось несколько магов, решивших, что терять уже нечего. В общем, намаялись, кого-то все же упустили. Впрочем, Златко все равно был горд собой, ровно до того момента, как получил от Рила подзатыльник. «За что?» – возопил младший Беррин. «За то, что опять влез по самые уши в то, что тебя не касается. Ты подумал, что было бы, если бы я не появился. Мы почти сбежали. Еще один подзатыльник. Нужно планировать так, чтобы не требовалось сбегать». Златко вынужден был признать правоту брата, но вслух он об этом говорить не собирался. Ища новую тему, повел взглядом по замковому двору, сейчас напоминавшему поля боя. Впрочем, таковым он и был. Что он делает? Златко сорвался с места и побежал к странной темной фигуре, склонившийся над Калли. Над Калли. Эрил. Какого гоблина ты некроманта до Калли допустил? Брат скакал сзади и явно пытался что-то сказать, но Златко не собирался останавливаться, пока не домчался до худого, бледного мага в темных одеяниях. Беррин сам не мог объяснить, почему принял его за некроманта, но был уверен в своих выводах. Да какой еще маг мог так выглядеть? Правда, маги огня тоже любили черные одеяния, но огонь не бывает с такими бледными руками, с такими странными, но явно недобрыми амулетами, с таким равнодушным, почти отсутствующим взглядом. Златко, какого гоблина? Эрилу удалось поймать брата за миг до того, как тот попытался бы оттолкнуть склонившегося над светлым колдуна. Тот уже протянул пальцы к вискам безжизненно распластавшегося на камне эльфа. Златко взвыл, рванувшись защитить друга. Слишком беззащитным тот выглядел, и слишком долго не приходит в себя, несмотря на все потрясения, причем порой в буквальном смысле. «Не трогай его!» — вопил младший Беррин, отбиваясь от Рила как сумасшедший. «Не трогай, гад!» Юноша не надеялся, что колдун послушается, но тот неожиданно выпрямился и вопросительно посмотрел, но не на беснующегося Златка, а на его старшего брата. «Делайте свое дело, господин Теобальд, почтительно, насколько это возможно в подобной ситуации», — произнес Рил. «Да что ты творишь? Колли же некромантии приложили». «Я понял», — проронил странный маг. «Прямо в мозг, одним точечным ударом. Господин Беррин, я попрошу вас потом предоставить мне возможность посмотреть на оставшихся в живых вражеских магов. Этого умельца необходимо найти и расспросить». «Конечно, господин Теобальд, найдем». «Златко, да успокойся ты». Тот понял, что выглядит глупо, но явно не собирался уступать. «Не трогайте Колли. Он – жизнь. Ему сейчас любая некромантия опасна. Нас предупреждали о таком. Противоположное направление, все дела. Я не допущу, чтобы на пациента влияли некромантии», – кивнул господин Теобальд и вновь склонился над Колли. Словно туча над солнечным пляжем или, скорее, темная рать кочевников, копытами попирающая пшеничные поля. «Эрил!» — взвыл Златко. Тот, прося прощения, улыбнулся колдуну, похоже даже не заметившему этого, и оттащил брата в сторону. «Ты чего истерику устраиваешь?» — прошипел Эрил. «Он же его убьет!» Златко уже не был в этом уверен, но очень уж страшно смотрелись тонкие мужские пальцы с черными и белыми перстнями над лицом друга. «С чего ты взял?» — возмутился старший Беррин. «Мастер Теобальд, один из лучших королевских магов-лекарей. Нам повезло, что он согласился участвовать в походе. И уж тем более занялся твоим другом. Чего ты несешь? Как некроман может быть лекарем?» Эрил на миг застыл, потом вдруг засмеялся, даже хлопнул брата по плечу. Он хохотал так упоенно, что Златко захотелось его придушить. «Прости, прости», — с трудом проговорил старший Беррин. «Мы уже давно его знаем. Привыкли, подзабыли, какое впечатление он производит на людей. Господин Теобальд — один из сильнейших магов жизни». Златко почувствовал, что от удивления совсем не аристократически таращится на брата и поспешил повернуться к обсуждаемому магу. Юный волшебник понял, что, поверив внешности, даже не попытался проверить ауру колдуна. «Жизнь, и правда жизнь». Юноше захотелось застонать от собственной глупости. Он бессильно наблюдал, как Теобальд, морщаясь от некроманской магии, касается лица Колли, как делает над ним какие-то пассы. Даже когда Эрил ушел заниматься делами, Златко не мог оторваться от этого зрелища, то ли не доверяя, то ли переживая. Тем более, что Светлый не реагировал на лечение. Прошло не меньше четверти часа, прежде чем эльф резко вздрогнул, дернулся и закашлялся. Златко рванулся к нему, остановившись всего в шаге. Мутный взор друга пугал. Но господин Теобальд продолжил творить свои заклинания, и наконец-то синева в глазах Колли прояснилась. Маг в черных, таких нетипичных для направления жизни одеждах, выпрямился и выдохнул, рукавом утирая со лба испарину. «Юноша», — обратился он к Златко. Голос казался строгим и вкрадчивым одновременно, какой бывает у преподавателей со стажем. «У вас есть вода. Полейте на руки». Тот безропотно подчинился, хотя глаза постоянно косили в сторону Колли, явно еще не понимающего, что происходит. «Господин Беррин», — Златко вскинул голову, но оказалось, что Теобальд обращается к вновь подошедшему Эрилу. «Обязательно нужно найти этого некроманта. Весьма серьезное и коварное заклинание. Причем поставили его быстро, я бы сказал, с легкостью, значит, маг опытный. Как бы ни один из главных участников, ХМ». Маг посмотрел на Златко и обтекаемо выразился. «Нашего дела». Эрил кивнул, мигом став еще серьезнее. «Сказал ли все будет хорошо?» — вежливо спросил он. «Да, вполне, но некоторый курс реабилитации я бы ему прописал». Маг обернулся к эльфу и снова присел рядом. «Как вы себя чувствуете?» Светлый какое-то время не отвечал, то ли не мог, то ли анализировал ощущения. «Ужасно», — наконец пробормотал он и опять закашлялся. Теобальд кивнул, почти удовлетворенно, как показалось Златко. «Значит, все правильно. Нет смертельной для данного случая эйфории». Он порылся в сумке, которая очень напоминала ту, что носила Ива, и достал пузырек темного стекла. «Эту настойку разводите по 5 капель на пинту кипяченой теплой воды. Пейте каждые 2 часа. Последствия пройдут в течение суток. Позже я посмотрю вас еще раз. Юноша, это вновь обращение к Златко, помогите другу. Воду кипятить обязательно, но пить не горячий, а теплый. Теплый». Голосу, интонациям хотелось подчиняться, человеку, нет. Но Синекрылый, разумеется, не собирался проявлять дурной характер. И так уже сегодня лимит глупости превышен. Именно это время выбрал довольный, аж сияющий Грым, чтобы подойти и спросить. «Слушай, а я не понял, где Ива?» «Ива», — взвыл Рил. «Вы притащили сюда Иву». Упрек был понятным, но несправедливым. «Не притаскивали». Почему-то тоже взвился Златко. «Я вообще не понимаю, какой гоблин ее сюда притащил. Мы ее точно не звали. Мож, ее вампирюга проболтался». Тролль озадаченно чесал в затылке. Ло не знал. «Ну, всего не знал», — поправился младший Беррин. «И вообще, он бы нас скорее прибил, чем одну ее на болото к врагам отправить. Вас прибить мне уже хочется», — прошипел Рил. «Слушай, а может, мы ее вместе с алхимиками загребли?» — оживился Златко. «Там же было полно обкуренного народа в вышитых рубахах. Могли и не заметить за спинами этих типусов. Это я первый проверил. И весь двор, этот и задний, обошел. Нигде нет. И не видел никто. Как всегда», — припечатал Рил. «Вы точно ее видели. Могли обознаться». «Не могли», — рявкнули в ответ оба. Колли, после лечения вернув себе прежний меланхоличный облик, удивленно переводил взгляд с одного спорщика на другого. «Заныкалась небось куда-нибудь с перепуга», — поделился предположением Грым. «Или сбежала». Все нахмурились. Вокруг были сотни мест, где маленькая травница могла схорониться. «Попробуй найди». «Златко, тихо», явно борясь с дурнотой, прошептал эльф. Все тут же обратились вслух. «Крылья». Беррин непонимающе скосил глаза на синеву за левым плечом. Крылья уменьшились и перестали быть смертельным оружием, но исчезать не собирались. И Калли чуть не закатил глаза, удержавшись только в последний момент. «Они есть. Будь его рядом, она бы уже увидела их. Точно». Рубанул лапой по воздуху Грым. «И уже визжала бы на твоей шее. Златко», эльф даже схватил друга за рукав, «ищи магией. Она в беде». «С чего ты решил?» Почему-то перепугался Беррин. То ли из-за слов Калли, то ли из-за его лица, вновь теряющего краски. «Это Ива», — слабо улыбнулся тот. «С ней всегда беда. Очевидно, больше сил у Светлого не осталось». В обморок он не упал, но господин Теобальд, куда-то отходивший и уже вернувшийся, пришел в ярость. Она не проявилась на лице, но звенела в голосе настолько отчетливо, что Златко с Грымом вмиг сорвались с места кипятить воду и поить ею пациента. «Господин Беррин, досталось гневного внимания и Рилу, нужного нам некроманта нет среди пленников. Вы уверены? Насколько я знаю, ауру можно замаскировать. Можете не сомневаться», — отчеканил маг. Он не стал пояснять, хотя все ждали, но, очевидно, господин Теобаль не привык давать отчет в своих действиях. Рил счел за благо поверить на слово. По слухам, этому человеку доверяли очень многие влиятельные и, что главное, разумные люди. «Вот полюбе», — громоподобно прошептал Грым на ухо Златко, «Ива нарвалась именно на этого некроса. Такая бедовая. Даже не попытался сделать вид, что не слышал, Теобальд. Да не то чтобы бедовая», — озадачился тролль. «Но как-то часто с ней что-то случается. Причем вроде как она и не искала приключений на свой хорошенький зад. Как вот тот же Златко», — упомянутый обиженно фыркнул, но под взглядом Рила не стал возражать. «Но если рядом заварушка, Ива обязательно каким-нибудь боком окажется причастна. Я все же думаю, что такое мнение сложилось, потому что Ива слишком близко находится к моему непутевому братцу», — заметил Рил. «Это я-то непутевый», — возмутился Златко, который рядом со старшим братом будто возвращался в детство. Разве не Тони? А что Тони? Тони дальше юбок никуда не лезет. Зато ты то в одной передряге, то в другой. Не выставляй меня идиотом перед чужими людьми. Неожиданно взъярился Златко. Возможно, потому что перед внутренним взором вновь встали фиалковые глаза Антари. Ты и сам с этим отлично справляешься. Эрил тоже сверкал глазами как-то очень уж не по-доброму. То, что происходит нечто непосвященным непонятное, осознали все. У господина Тиабальда вид стал такой, будто он смотрит скоморошье представление. Заметив это, Беррины практически одинаково смутились. Эрил прокашлялся и сменил тему. «Я прикажу начать поиски некроманта, если уж он так важен, а мы будем искать его», тоже справился с эмоциями Златко. «Заклинание поиска, да». Глаза Тиабальда искрились иронией. «Один, миллиметров, мудрый, то, как он это произнес, заставило задуматься, какое же слово на самом деле хотел произнести маг в черном, человек показал мне однажды, как часто совпадения являются знаками. Судя по тому, что я услышал, у меня есть подозрение, что направления ваших поисков сойдутся. Поэтому, пожалуй, я помогу вам найти вашу подругу». Он явно не собирался спрашивать мнение присутствующих. «Это кажется мне более перспективным. Но вас, господин Беррин, Хаэм, старший, это не должно смущать». И обратился к юным магам. «У вас есть какая-либо ее вещь?» Юноши синхронно кивнули и полезли в сумки, даже эльф. Через минуту также синхронно Тиабальду предложили склянку с зельем, амулет и вышитую рубаху. Откалли, Златко и Грыма соответственно. Друзья переглянулись и рассмеялись. Улыбнулся и старший маг. «Я так понимаю, лекарка, из восточных лесов», предположил он, глядя на вещи. «Знахарка, травница», уточнил Синекрылый. «Направление, природа». «Странно», обронил Тиабальд, забирая все предложенные предметы. Маг, не чинясь, уселся прямо на землю, но сами вещи положил на извлеченную из сумки и расстеленную ткань. На нее же поставил большой хрустальный шар, какой явно не мог находиться в его тощей суме. Юноши, понимающе переглянулись. «Интересно, это как у Ивы артефакт с магическими свойствами или что-то похитрее?» Дальше происходило то, что юноши уже видели в лавке магический поиск людей, домашних животных и пропавших предметов, когда тоже искали Иву, удравшую выполнять свою часть сделки с Катериной, главой клана кошек. Точно так же, как маг из той лавки, Тиабальд протер шар и установил его на некотором расстоянии от себя. Грым и Златко уселись напротив, стараясь быть на равном расстоянии друг от друга. Калли тоже порывался, но был остановлен повелительным взмахом руки мага в черном. Склянку, амулет и рубаху положили за шаром, так чтобы взгляд, проходя через хрусталь, мог и их коснуться. Тиабальд дотронулся ладонями ткани рядом с шаром. Молодые люди затихли, боясь помешать ему сосредоточиться. Вихри энергии закрутились внутри и вокруг шара. Хрусталь медленно наполнялся цветом. Сначала в нем закружился белый туман с золотыми искорками, потом он сменил цвет на зелено-синий, перетек в красный, затем в фиолетовый. От чего-то повеяло грозой. Слишком свежий запах для этого места. Тиабальду не потребовалось много времени. Похоже, Ива действительно находилась где-то недалеко. Но ответ все равно всех удивил. «Она недалеко. Туда», — махнул он правой рукой. «И ее преследуют». На что она надеялась? Что могла противопоставить банде опытных воинов и колдунов молодая девушка, только перешедшая на вторую ступень магического университета? Наверное, свое упрямство и желание спасти чью-то несчастную землю. Ива думала, что преследователи будут передвигаться медленнее. Тропка узкая, ненадежная. Шаг в сторону, и поминай, как звали. Кто-то наверняка оступится, придется вытаскивать, тратить время. К тому же у нее теплилась слабая надежда, что гонит все-таки не ее. Может, просто идут тем же путем. А чутье? Что чутье? Ошибается, перестраховывается. И все равно она все ускоряла и ускоряла шаг, понимая, как это опасно, как рискованно. Не получилось. Она увидела их, будто вынырнувших из-под земли меньше, чем в половине версты от себя. Несколько здоровых мужиков в кольчугах, больше похожих на зомби или каких-то других монстров, чем на обычных людей. Эти в живых не оставит. Ива побежала по скользкой дорожке, рискуя, помимо прочего, сломать себе шею. На ходу девушка истерическим речитативом читала заклинания, навешивая на себя щиты и готовясь атаковать. Стоило оглянуться, чтобы понять, не поможет. Преследователей стало больше. Телепортируются они, что ли? Хотя почему нет? И они оказались куда ближе, чем ей думалось. Еще немного, и запыхтят за плечом. Впереди более легкий, стремительный воин. Явно какой-то полукровка. Ива же дышала все тяжелее. В университете их гоняли постоянно. За лето же она разленилась, не давая себе труда больше, чем поплавать на речке. Вот и наказание. Даже жажда жизни не поможет телу без тренировок. Под веками загорелась от слез. «Сюда!» — крикнули спереди и сбоку. Ива увидела давешнего болотника. Он махал ей рукой, указывая на зыбкую тропинку, явно созданную его магией. «И ты считаешь?» Девушка хотела сказать, что второй раз ее на это не купить, что он обманщик, но нечисть не стала слушать, рявкнув: «Дура!» Болотник схватил ее за руку, нарушив этим мыслимо-немыслимо различных правил, и буквально втолкнул на колдовскую дорожку. По инерции травница сделала еще несколько шагов и застыла, с ужасом вспомнив подземную лабораторию древнего мага со скелетами в углу и медленно сжимающимися стенами. «Там твои лошадка и зверь», — буркнул болотник, и поковылял впереди, несуразно и будто бы неторопливо, но Ива, как ни спешила, не могла его догнать. Тропка оказалась неожиданно короткой, закончилась на крохотном пятачке сухой земли, где вздрагивал и затравленно косил глазом Лоренцо. Похоже, болото ему активно не нравилось. Щипа и вовсе трясся в своем домике-мешке. Ива еле сдержалась, чтобы не заплакать. Обняла обоих. Они даже не сопротивлялись. Шуштак вообще тут же забрался ей за пазуху и заскулил там. «Быстрее, быстрее!» — кряхтел болотник. «Они найдут, скоро найдут. Почему ты помог?» Ива нашла в себе силы оторваться от шеи Лоренцо. «В этот раз ты обещала спасти!» — выкрикнула нечисть и сгинула. Знахарка передернула плечами и влезла в седло. «Я обещала подумать!» Несколько шагов в сторону, и под копытами коня оказалась залитая водой дорога старочеловеческой эпохи. Златко поймал себя на мысли, что глупее ситуацию трудно представить. Ива бежит от каких-то врагов. Вот чего стоило подождать немного и разобраться, не ее ли спасают. Нет, побежала куда-то. Разумеется, вляпалась тут же. Спасай ее теперь. И ведь главное, она бежит, не зная, что ее уже спасают. За ней погоня. А за погоней они, как главные придурки в этом придурочном забеге. Беррин чуть не застонал с досады. «Нет, так дело не пойдет, Эрил, это бред», — покачал головой юноша. «Даже с магами мы их не догоним. А если догоним, ввяжемся в драку», — понимающе кивнул брат. «А Ива за это время успеет убежать так, что точно не догоним. Надо что-то другое придумать. Я думал полететь вперед, по воздуху точно быстрее. Да и найти ее проще будет. А твои крылья, как, справиться? Ты научился ими управлять». Младший брат вздохнул. «Как только я думаю, что да, научился, они перестают слушаться. Но они ни разу не подвели, когда я в них нуждался. В воздухе точно не откажут. Насколько высоко вы можете подниматься вверх, юноша?» Господин Теобальд вновь как-то незаметно оказался рядом. «Не хотелось бы, чтобы мельтешили в воздухе над головами противников этакой веселой голубой феи». Эрил бросил на мага возмущенный взгляд, хотя губы сами разъехались в усмешке. «Так, чтобы не было видно, вряд ли смогу», — огрызнулся Златко. Теобальд покачал головой. «Придется вас маскировать, но моя магия, боюсь, не скроет силы ваших крыльев. Это же магия короля всех людей, верно?» Как ни старался чародей скрыть эмоции, спрятать профессиональный интерес, почти жажду, не удалось. «Да», одинаково дернувшись, ответили братья. Мак заинтересовался еще больше, но его невысказанный вопрос проигнорировали. «Это место пропитано силой. Если они меня не увидят, возможно, подумают, что моя сила – одно из проявлений этого проклятого места». «Сомнительно», – пожевал губами Теобальд. «Слишком умелые чародеи должны быть среди них. Но вы же сверху, скорее всего, увидите их издалека, сможете обогнуть. Главное, чтобы они оказались достаточно далеко от вашей подруги. Хотя, знаешь, Златка», — вдруг улыбнулся Эрил, — «давай недостаток превратим в достоинство. Покажись им. Покажись и покажи Иву. Если они преследуют ее, то развернутся и пойдут прямо в наши теплые объятия. Но только покажись так, чтобы зацепить не успели. У них, без сомнения, есть хорошие лучники, не говоря уже о магах. Златка, ты понял?» Тот судорожно кивнул, а Теобальд без разговоров вплел свое заклинание в защиту Златка. «Мы выдвинемся через минуту». Эрил запнулся, оглядел замковый двор. По его указанию Рель, Чуп и Серый разбирались с делами. С пленными, с ранеными, с павшими. Эта схватка далась нелегко. Многих придется проводить этим вечером в путь, откуда нет возврата. «Златка!» Голос сорвался. «Ты!» «Я буду осторожен», кивнул тот, пряча глаза. Братья неловко обнялись и слишком быстро отпрянули друг от друга. Младший Беррин кинул взгляд на Калли и Грыма. «Обнимать не буду», буркнул тролль. «Вали уже! Ждем тебя, сывый!» Слабо улыбнулся эльф. Синие крылья вновь распахнулись во весь свой гигантский размах, вознося юношу над землей. Никто не смог удержаться, чтобы не посмотреть ему вслед. «Грым, Калли!» Через пару секунд озадаченно позвал Рил. Друзья невольно насторожились и вопросительно посмотрели на Беррина. «А вы уверены, что тут где-нибудь не носится Идей?» Лоренцо так рвался умчаться подальше от проклятого болота, что Иве приходилось его сдерживать. Пусть они скачут по дороге, но той немало лет. Время и болото подточили ее. Сколько ям, сколько рассыпающихся под копытами жеребца камней. Еще и вода прямо поверх булыжников. Брызги во все стороны. Такое впечатление, будто не один конь бежит, а целый табун. Разумеется, вся местная живность и монстрость оповещена об их приближении. Робкая уберется прочь, а те, что посмелее да подурнее, только поближе сползутся. В таких случаях спасти может только скорость. Но во весь опор мчаться нельзя. Размышления неслись по кругу с не меньшей скоростью, однако выхода его найти все не могла. Больше всего знахарку пугали не звери и не монстры. Ее страшили люди. Тот лекарь, кукловод, одно колдовство, и здоровый, неглупый мужчина с навыками опытного наемника превратился в безвольную марионетку. Да, она понимала, что псевдолекарь приготовился заранее, но страх не проходил. Ива поняла, что ужасно боится подобной участи, пожалуй, не меньше, чем попасть под власть темных сил. Потерять себя, да в целом это почти одно и то же. Лоренцо все-таки споткнулся, не упал, не вышвырнул хозяйку из седла, но покачнулся, дернулся. Это напугало и одновременно заставило Иву вынырнуть из бесконечного круга мыслей, по которому она неслась едва ли не быстрее Лоренцо. Тихо, тихо, мальчик. Девушка попыталась притормозить коня. Если он себе что-нибудь сломает, останутся здесь все трое. Жеребец недовольно всхрапнул, противясь ее желанию. Что же его так путает? Сама земля, или что-то с ним случилось, пока меня не было. Вроде до того, как меня болотник в подземелье выкинул, он нормально шел. Без охоты, но не ерепенился. Так в чем сейчас дело? Тише, тише, родной мой, тише. Поглаживание по шее, обычно воспринимавшееся гордым Лоренцо весьма неодобрительно, неожиданно принесло свои плоды. Он стал замедлять шаг. Нам же не надо упасть, правда, красивый мой? Конь наконец-то пошел шагом. Даже как-то собрался, перестал хрипеть, будто загнанный, а он таковым точно не являлся. Эти пара-тройка верст для Лоренцо даже на предельной скорости – ерунда. Что же они с ним сделали? Кто они, его не знала, но уже ненавидела их. Ей все же удалось успокоить коня, и девушка пересадила в мешок Шуша, который весьма мешал за пазухой. Лоренцо еще подрагивал, однако не несся вперед как сумасшедший, даже, кажется, начал вспоминать, что у него есть хозяйка. Если бы он еще взбрыкнул, скидывая ее руки со своей шеи, Ива поняла бы, что теперь точно все в порядке. Но пока до этого не доходило. Однако знахарка почти уверилась, что сей момент близок. И тут, звук или, скорее, ощущение, будто мир вывернулся наизнанку. Воздух дрогнул от чужой магии, от какого-то страшного колдовства, чьего-то ужасающего проклятия. Сзади, в спину, вдогонку. Ощущение этой страшной магии потрясло на уровне ауры, подсознания, оглушило, смяло все чувства. Показалось, что это ее, Иву, выворачивает наизнанку, или сдирает кожу. Лоренцо взвизгнул, будто собака, которой прищемили хвост. Поднялся на дыбы, что едва не выкинуло травницу из седла, и рванулся вперед. Девушка отчаянно цеплялась за поводья, пригнулась, пряча голову и приходя в ужас. Теперь он точно взбесился. Понес. Гоблин побери. Что делать в такой ситуации, Ива не знала. Все романы, которые она по настоянию Златка прочитала, в один голос утверждали, что в подобной беде может помочь только отважный герой. Да откуда ж ему взяться на этом болоте? Но он появился. Спустился с неба в ореоле синих крыльев. Понесся рядом с рехнувшимся от страха Лоренцо, пока не ухватил его за поводья. «Тихо!» — рявкнул он, почти оглушив еще и Иву. «Стоять!» И конь встал. Дрожал как заяц, но стоял. Спаситель же заговорил едва слышно и накинул на него заклинание, ибо не имел времени успокаивать иначе. Его помощи ждало еще одно существо. «Златка!» — всхлипнула Ива, буквально соскальзывая в его объятия. Сейчас девушку меньше всего интересовало, как друг тут очутился. Куда важнее, что на его груди можно выплакаться в волю. «Ну тихо, тихо», — шептал Берлин уже ей. Прижимая к себе, поглаживая ее по спине, волосам, он пытался разобрать в невнятных словах хоть какой-то смысл, но цельная картина все равно не получалась. «Какой болотник? Какая лаборатория? Какой лекарь? Ничего не понять». Ива с удовольствием проплакала бы еще с полчаса, но благоразумие взяло верх. «Златка, а что это там?» Она неопределенно мотнула головой куда-то в сторону, так бабахнула. «Не знаю», — нахмурился юноша. Он тоже почувствовал этот магический взрыв, но не понял, что произошло. Берлин как раз обнаружил отряд, что преследовал Иву, и облетал его стороной. Правда, девушка оказалась не перед ними, а как будто бы в стороне, на той старой дороге, по которой он и его друзья ехали к замку, сами, правда, не зная конечной точки своего движения. Взрыв, по ощущениям, произошел как раз там, где находились преследователи. По его предположениям, Эрил со своими людьми еще не успели добраться до них, однако кто знает, вдруг как-то им это удалось. Тогда что? Этот взрыв из-за столкновения, боя. Хорошо бы посмотреть. Надо посмотреть, повторил вслух Златко, но потом тряхнул головой, собираясь с мыслями. Но сперва скажи, почему тебя преследуют? Откуда ты? Впрочем, неважно. Рядом с другом Ива стремительно возвращала себе утраченную было рассудочность. Я у них кое-что стащила. Что-то важное. Очень. Он отправил это с заколдованным наемником, а я отобрала. Ива, конечно, восстанавливала рассудочность, но происходило это не мгновенно. К чести Златка, он даже не стал закатывать глаза. Кто он и что ты стащила? Вот, травница предъявила другу сумку со шкатулкой. Только я не знаю, что там. Но из разговора поняла, что это очень ценная вещь. А говорил как раз он. Какой-то мастер дала. Не знаю, кто он, но страшен. Внешне. Да нет же. Внешне этакий лекарь из провинции. Только даже я лучше маскируюсь. Там что-то такое прет. О, просто жуть берет. Не знаю почему. Златко, он этого воина, которого я по голове потом треснула, он его просто в куклу превратил. Ну в этакую безволи, как ты по шару рассказывал про ту девушку. Сестру той, что в шаре вместе с тобой была. Антари. Златко самому не понравилось, как прозвучал его голос, и он поспешил продолжить. Эта девушка из шара, как ты сказала, а ее заколдованную сестру зовут Леонора. Точно. Ива подозрительно покосилась на друга. Помрачнел сразу, что с ним. Так вот, он вроде бы сказал, что это не полноценное волшебство, но, по мне, так и этого достаточно. Этот парень мгновенно полностью подчинился его воле. Гадости по его указке говорил, ну всякие, про себя. Ива покраснела, и Златко не стал расспрашивать, а потом выполнил задание, хотя до этого не хотел. Там, травница кивнула на сумку, какая-то дрянь лежит. Чувствуешь, какая мерзость? Да, он чувствовал. Признаться, у Беррина сердце то и дело сжимало боль, в самом что ни на есть физиологическом смысле, из-за той магии, что сочилось из сумки. Юноша с трудом заставил себя заглянуть внутрь, но к шкатулке не стал даже прикасаться. Оценил Ивино волшебство и накинул свое, созданное по подобию, только с магией разума. Сразу стало легче. «Давно несешь», — деловито уточнил он. «Час, или около того». Ива посмотрела на солнце. «Действительно, скоро совсем стемнеет. Ужасный день». «Придется тебя лекарем показывать». «Да», — согласилась девушка. «Но сейчас есть дела и поважнее, как думаешь?» С языка сняла, усмехнулся Златко и в порыве чувств, притянув к себе, даже чмокнул подругу в макушку. «Как ни прискорбно, вдвоем мы много не навоюем. Надо к нашим пробираться. А наши тут. Кто?» «Да и... ребята». Пришлось коротко рассказать ей диспозицию. «Эрил-то откуда тут?» Мигом вычленила она самое главное. «Давай потом все обсудим. И так уже вечность прошла». «Да-да», — смутилась девушка, мигом заставив Златко чувствовать себя виноватым. «Что будем делать? Полетим к нашим, но сначала покажемся твоим недругам, чтобы бежали прямо в горячие объятия Эрилоса товарищи». Знахарка кивнула, но тут же спохватилась. «А Лоренцо? Я не могу его бросить. Видишь? Какой он испуганный. Никогда его таким не видела». Беррин разве что не скривился, но коня и правда было жаль. «Может, ты возьмешь сумку со шкатулкой и пролетишь над этими гадами. Они за тобой, а я потихоньку доберусь. Дорога тут вон какая. Ты сдурела». Златко чуть не поперхнулся. «Я тебя в этом болоте одну не оставлю. Ты представляешь, сколько сейчас народу отсюда утекает. И все как один жаждут лошадей. Тебя тут прирежут, как пить дать. Странно вообще, что ты так далеко забралась». «Я по тропинке шла», — буркнула Ива. Несмотря на всю правоту друга, очень хотелось поспорить. Только усилием воли девушка сдерживалась, ибо помнила наставление тетушки, которая рекомендовала иногда уступать мужчинам. «Вот, а если бы...» Златко тоже оборвал себя, поняв, что сейчас именно он нерационально тратит время. «Так, ладно, одна ты не пойдешь, это мы решили». «По мнению Ивы», — решил он, но девушка вновь героически промолчала. «А Лоренцо, мы дойдем до какой-нибудь полянки, где земля получше, и там его магией замаскируем. Простые воины его не увидят, а маги, думаю, маги давно уже убрались отсюда. А если нет, Златко, это слишком рискованно. Я могу потерять Лоренцо. Лучше его, чем себя», — отрубил юноша и, крепко взяв коня под усцы, повернул мордой к замку. Лоренцо дико косил глазом, но взбрыкивать не стал. «Златко он всегда лучше слушается», — обиженно подумала Ива. «А ведь это я, его хозяйка. Кормлю, забочусь, лечу, если надо». Подобные, и, надо отметить, весьма привычные мысли, отвлекали от нехороших предчувствий. Этот проклятый день еще не кончился, и за него придется сделать еще очень много. Присутствие друга успокоило Иву, но не полностью. Больше всего сейчас хотелось не ехать воевать с какими-то подонками, а вскочить в седло, развернуть Лоренца обратно и мчаться подальше от этих болот.